Глава 5. Селень. Поместье Седри. Слухи и красные кресты. Бастионград. Не могу считать себя многоопытным вальдирсом. Никак не могу. Кучу дорожек еще не истоптал, туманными тропами не бродил, памятники архитектуры и роскошные храмы не посещал, поместья и наместников в изобилии не видел. Однако очень сомневаюсь, что все поместья наместников охраняются толпой игроков в одинаковых белых плащах с жирным красным крестом. Их тут кишмя кишит, просто кишмя кишит. Причем все как один дружелюбные, улыбающиеся. Особенно много их около высоких стен поместья и вдоль проходящей мимо дороги, идущей к какому-то небольшому и мокрому подземелью, расположенному у речного берега. Я даже круг не стал делать вокруг найденного поместья наместника Седри. Себе дороже, мигом внимание привлеку. Охрана не только бродит-ходит, она еще и летает. Под облаками кружило несколько воздушных созданий, похожих на сардельки. Там же парила, распахнув огромные крылья, величественная серая птица с белым полотнищем под брюхом. На полотнище тот же красный крест. Клановая птичка. Но не глупо ли рисовать на пернатом пузе прекрасную крестовую мишень для стрелков? Поняв, что дело мое не выгорит, я остановился неподалеку от ворот поместья, охраняемых и местными, и игроками. Через дорогу имелось небольшое пшеничное поле, обрамленное высокими рядами тополей. Стояло 3 топчана с изобилием подушек. Каждый желающий мог отдохнуть под шумливой тенью деревьев и спить горячего чая с усиливающими травяными настойками. При желании можно было принять участие в сельскохозяйственных работах, включившись в это дело плечом к плечу с другими игроками. Всем делом здесь заправлял владелец пшеничного поля и нескольких огородов по соседству. Фермерский клан община «Зеленые ростки». Об этом извещал большой тканный гобелен с обилием текста, внушающий уважение яркостью вытканных букв и количеством обещаний. Ребята из Эл активно вербовали в свои ряды, и судя по количеству трудящихся на поле и огородах, их предложения пользовались популярностью. Рядом с гобеленом на столбе в землю был вбит столбик с табличкой. Внимание! Данный участок находится под охраной боевого клана «Алый крест». Любой агр будет уничтожен. Любой вор наказан. Любой шутник проучен. Хочешь остаться и помочь? Оставайся. Нет? Тогда просто проходи мимо. Вас предупредили. Мне это место подходило идеально. Тут всегда лениво колыхалась постоянно изменяющаяся кучка игроков. Новые приходили, старые незаметно уходили. Разговоры велись пустяшные, громкие, столь же ленивые. Выпивался чай, кушались пшеничные булки с изюмом. Небольшой торговый лоток Алого Креста был готов купить трофеи и продать различные припасы. Сплетни лились бушующим радостным потоком, щедро захлестывая каждое подставленное ухо. Я скромно уселся на край топчана и, изредка поглядывая на ворота поместья и по сторонам, развесил с готовностью уши и принялся слушать. Вскоре я стал обладателем важной и неважной информации. Впрочем, никогда не угадаешь, какие сведения важны, а какие нет. Где-то поблизости водятся свирепые серые волки и громадные пауки. В деревне Селень полно заданий. А если не лениться и пообщаться с как можно большим числом селян, то еще пара десятков поручений сыщется. Вполне можно озолотиться. Тем более там есть пара квестов цепочек. Деревня Селень. Дружелюбно к приключенцам. Их там много. На тамошнем рынке всегда найдется пара интересных вещичек и немалое число возвратных кристаллов. В данже-гнездилище начало происходить что-то странное. Там всегда было экстремально опасно для одиночки и просто опасно для группы. Но теперь, по впечатлению ветеранов, уровень опасности резко скакнул вверх. Клан «Алый Крест», рулящий там, не подают вида и отнекиваются улыбками, но число погибших авантюристов увеличивается каждый день. Клан «Зеленые ростки» договорился об аренде еще 30 гектаров пахотных земель. Границы будущих полей будут проходить рядом с местами обитания агрессивных монстров, поэтому ожидается выброс кипы щедро оплачиваемых контрактов на охрану. Недавно был сожжен большой грузовой обоз с грузом древесины и парусины. Агрессоры остались неизвестны. Древесина особо прочная, зачарованная, редких сортов, горела почти сутки бездымным пламенем. Циники жарили зефир, сочувствующие сокрушались по поводу потерь владельцев и задавались вопросом о том, что станет с трупами защитников игроков, оказавшихся в пламени. На днях тут был большой шухер. Кто-то разбросал у поместья Седри 1,5-2 десятка мягких игрушек. пушистых белых кроликов с милыми улыбающимися мордочками, длинными ушками, помпоном хвоста и красными труселями. Каждый кролик держал в руках табличку со странным текстом, гласящим: «Не забывай, молчание дороже золота». Странные находки оказались в руках случайных игроков, попытавшихся понять, что это такое, ведь должен же быть какой-то во всем этом смысл. Клан Алый Крест, покровитель местных земель, весело недоумевал вместе со всеми прочими. Отгадка так и не нашлась. Про наместника Седри отзываются только положительно. Рачительный хозяин, умелый правитель, отличный дипломат. Редко появляется на публике, но дел у такого высокого человека много, так что простительно. Поместье наместника Седри недавно грабанули. Отсюда и обилие клановой охраны в белых плащах с красными крестами. Некие злоумышленники проникли в особняк, скрытый за стенами, и сперли немало ценностей. Каких ценностей? То неведомо. Но явно на десятки тысяч золотом. Особняк-то ведь богатейший. Когда воров-грабители обнаружили, они прыгнули на живой воздушный шар и умчались по воздуху, преследуемые охраной. Воздушную погоню наблюдало множество глаз, ставились пари на немалые суммы. Те, кто ставил на охрану, проиграли. Ворам удалось уйти. Все проделано красиво. Наверняка к ограблению готовились несколько месяцев. Высчитывали ходы, запоминали маршруты патрулирующей охраны и учились вскрывать самые заковыристые замки. Великий поход и великий Нави. Эти темы поднялись и затухли бесчетное количество раз. И без особой горячности в обсуждении. Видно, что темы исчерпали себя, ведь никто не знал, кто начнет и возглавит великий поход. Звучали названия многих кланов, как самых вероятных и самых хитрых претендентов на роль будущего лидера. Звучали имена маститых игроков, могущих быть Нави. Меня последние темы не касались, я немного заскучал. Выпил восьмую чашку чая, съел на пару с ползуном шестую булку с изюмом, краем уха услышал что-то более интересное и насторожился. Два игрока обсуждали недавно увиденное. Вроде как совсем рядом со стеной поместья Седри, будто бы лопнул энергетический багровый пузырь, и оттуда вывалились мерзкие злобные твари, не могущие быть никем, кроме демонов. Монстры плевались дымом и огнем. Бросились штурмовать стену, но на них тут же навалился десяток бойцов клана Алый Крест и ликвидировали угрозу с похвальной быстротой и умением. Тема казалась для меня интересной, но совсем бесполезной. Хотя временно придется отступить из этих земель. Учитывая количество белоплащников и парящих в воздухе дозорных, у меня нет ни малейших шансов разузнать что-то полезное и уж тем паче выполнить задание «Черная метка». Горшок через стену я, может, и переброшу, но успею ли исчезнуть? И разобьется ли горшок? Вот я окажусь придурком, если горшок хлопнется на пышную клумбу и останется целеханек, в то время как я улетучусь с телепортом. Охранники и хозяева здорово посмеются. Мне нужна гарантия в этой проказе с метанием и разбиванием. Кстати, говоря про метание, разбивание и проказы, а когда вообще тот светлый праздник, кое мне нужно испоганить брошенным яйцом? То задание привязано к календарю и часам. Вы получили задание «Хруст скорлупы» в праздник хрустального пения в городе Бастионград ровно в полдень с вершины старой заброшенной часовой башни совершить бросок полученного от бога Снесса яйца в точку, куда упадет исходящий из набежавшей серой тучки темно-красный солнечный луч. Награда неизвестна. Выбор из 5 вариантов. Город Бастионград. Праздник хрустального пения. Ровно в полдень. Вершина старой заброшенной башни. Темно-красный солнечный луч. Я чуть было не уточнил у сидящего рядом крепыша про праздник хрустального пения, но вовремя одумался. Если у меня удастся проказа и до крепыша дойдет об этом весть, он может и припомнить парня в серой шапке и с урчащим слимом на плече. Встав, я кивком попрощался с жутко занятым игроком разливалой, взял еще 5 бутылок, бросил медную мелочь и зашагал прочь. Наведаюсь в библиотеку. Там должен быть анонимный магический поиск по интересующим меня событиям. А Седри, пока этот орешек мне не по зубам. Я отступил, временно, но интереса не утратил. Я сидел и обливался ледяным потом. Правое колено неудержимо потряхивало, уши пылали, в затылке свербило. Я лопух. Это насколько же надо было увлечься заданиями Крутована и фактами, из них вытекающими, чтобы так надолго позабыть о поручении, полученном от самого бога. Праздник хрустального пения завтра. То есть почти сейчас. И я позорнейшим образом практически прохлопал этот факт. Я еще не был в городе Бастионград, не ходил по его улицам и улочкам, не сидел на скамейках и не прогуливался по тамошним высотам, оценивая место будущей операции. Я даже старую заброшенную башню не видел. И стало быть, почти проиграл. Захлопнув альманах праздников и горестей всемирных, я встал из-за длинного дубового стола и поспешил к выходу, не обращая внимания на укоризненные взгляды девушки-библиотекаря с удивительно хорошей фигурой. Стоящий рядом игрок с красным томиком в руках проводил меня столь же неодобрительным взглядом. Я отвлекал от него внимание прекрасной библиотекарши. А я виноват? Я лечу исправлять ошибку, если еще не слишком поздно. Бастионград. Большой каменный город в юго-восточной части континента. Город, спроектированный безумным в своей рациональности, правильности и безликости архитектором. Город, представляющий собой проволочную сетку из квадратных ячеек, где проволока – это улицы, а ячейки – кварталы, дома. Нет, неправильно. Многоквартирные мини-крепости, по-другому просто не сказать. Сохранена полная стилистика крепостей, включая высокие угловые башни с флагами и внутренние дворики, больше похожие на глубоченные темные колодцы. Так и чудилось, что на дне колодцев плещется студеная водица, но там была обычная брусчатка. Играли веселые детишки. Стены монолитных кварталов крепостей изобиловали окнами, каждая из которых была столь узким, что смело могло называться бойницей, да еще и зарешеченной. Решеток вообще немерено, кажется, что находишься в тюрьме строгого режима. Улицы строго прямые и перпендикулярные, нигде не сыщешь даже тупого угла, чистота армейская, все, что можно было побелить, побелено. Круговая городская стена высотой в 30 с лишним метров, но как будто этого не хватило. Сверху она еще и выгибается наружу и снабжена частой гребенкой стального чистокола. В общем, жуть. А ведь детишки и правда веселые, визжат, бесятся, носятся по улицам. Да и жители улыбчивые, спокойные, приветливые к чужестранцам, стражи суровые, но выдержанные, ходят бесшумно, не топают, поглядывают бдительно. Уступают вежливо дорогу. От этого еще страшнее. Куда было бы спокойнее, коли шумная, орущая толпа веселых парней-стражей протопала бы бесцеремонно по мостовой, заставляя останавливаться повозки и прохожих. Вот тогда сразу не страшно. А когда пятерка жутко молчаливых и неестественно спокойных мужиков внезапно появляются перед самым твоим носом и застывают, давая пройти, вот тут легкая жуть за душу и хватает ледяными пальчиками. И смотрят все пятеро на тебя так добро-добро, и ноги начинают трястись без какой-либо причины, и сразу хочется дать истовый клятвенный зарок. Больше никогда не украду, никогда никого не обижу. С трудом сумел удержать рвущийся из перепуганного сердца глупый светлый порыв. Бастионград казался гигантской средневековой армейской базой, кою однажды повелели заселить мирными жителями. Чуток перестроили это скопище надежных крепостей, разбили парки и скверы строго квадратной формы, и готово дело. Можно жить-поживать и стеною всех пугать. Для чего городу такая невероятная внешняя и внутренняя защита, понятия не имею. При желании истину отыскать нетрудно, библиотек вокруг полно. Но я здесь по иной причине, я ищу старую заброшенную башню. И мне заранее боязно за себя и страшно за свое задание. Слишком уж чистый этот жуткий город, даже вылизанный. Не удивлюсь, если по здешним тротуарам мыльными зубными щетками проходятся, а то и зубами. Ибо ни соринки не могу взглядом пытливым сыскать. Кривого дерева не могу нигде узреть. Все они растут строго вверх. Ветви нижние и верхние ветви расположены симметрично. И это еще не все. На шестой встречной подряд клумбе росли одинаковые цветы, одинаковой высоты, строго одинаковой цветовой гаммы. Повсюду строгий порядок, идеальная чистота. И отсюда вопрос, как в таком городе могла оказаться старая заброшенная башня? Как? Там, где царит порядок, где дороги прямые и светлые, где в принципе нет темных переулков и сомнительных закоулков, где каждый второй горожанин вооружен, а каждый первый и без оружия отправит супостатов в нокаут ударом пудового кулачища, где побелены и стыки между кирпичами. Как в таком городе мог появиться даже простой заброшенный сарай? А тут где-то целая башня заброшена оказалась. С каждым новым моим робким шагом по краешку широкой улицы страха прибавлялось. Держа в трепещущих воровских руках строгий листок с картой города, я приближался к центру города, прокладывая свой темный путь в этой обители железного светлого порядка. Надеюсь, мне удастся привнести немного разрушительного хаоса в этот упорядоченный строгий мирок. Хотя бы пригоршню дегтя метнуть. Вернее, гигантское протухшее яйцо, что до поры до времени хранилось в моей личной комнате, куда никому, кроме меня, нет ходу. Предмет метания есть, инструмент метания – это я сам. Осталось найти позицию для метания, а завтра в полдень покажется и цель. Башня. «Обалдеть!» – протянул я тоскливо, задрав голову вверх. «Ур-р-р!» – заохал, зарычал, и ползун, разделяющий мою скорбь. Башня высока. Со странной гордостью кивнула проходящая мимо горожанка с заплечным армейским мешком на спине. Видать, за покупками ходила на базар. Башня впечатляла, ой, впечатляла. Да к ней не подходило слово «башня». Я бы назвал «недостроенный небоскреб», квадратного сечения каменный блок с свечой, вздымающийся в небо этажей так на 50-60. Точнее сказать не могу. Темный строгий камень, узкие высокие окна. Внизу прямоугольные железные врата. Само собой, закрыты наглухо. У врат надежная охрана из трех стражей. Еще четверка стражников патрулируют вокруг, делают неспешный круг вокруг заброшенной постройки, стоящей посреди небольшого пустыря, обнесенного железным заборчиком. «Башня высока», – со вздохом повторил я слова горожанки и пошел вдоль заборчика, одновременно двигаясь по центральной широченной улице Бастионграда. Мимо меня спешили игроки, большая часть чьих уровней превышала 130-й. Малышей почти нет, разве что клановые рекруты в одинаковых плащах различной расцветки. Местные двигались не так быстро, но все равно шагали с пугающей целеустремленностью. Я единственный производил впечатление праздного гуляки, хотя таковым не являлся. Медленно обходя башню, я жадно сканировал все находящееся по ту сторону заборчика, одновременно ведя видеозапись. Круг я завершил минут через 20 неспешной ходьбы. Предварительный итог: на территории огороженного пустыря находится 10 городских стражников. По трое у двух ворот и непрестанно патрулирующая четверка. Второй раз обходить не стал, чтобы не примелькаться. Да и ни к чему. Стальные ворота и там надежно заперты. Да еще и подперты железными балками. Будто кто-то огромный может выбить ворота с той стороны. Стальными же заслонками, ставнями закрыты и окна. Причем закрыты так плотно, что даже щелей не видать. Оттуда не то, что стрелу послать, даже кончик мизинца не высунуть. Запечатанные окна поднимаются метров на 40, дальше уже ставен не видать. Остальное разгляжу на записи, после того, как уже привычно посижу в библиотеке. Надо провести разведку. Мне потребовалось всего полчаса на сбор некоторых сведений. Ключевое слово «некоторых». В библиотеке удалось прояснить лишь общие, явно ненужные сведения о башне, включая ее название – «Великая Сторожевая». Поразительное название, невероятно банальное, но более чем точное. Башня на самом деле «Великая Сторожевая», а скудность фантазии именователей оставим на совести их родителей, не развивавших воображение детишек. Хотя в таком городе, если жить, они, наверное, с 3 лет строем ходят. Еще кое-что я узнал от древних бабулек и дедулек, гуляющих по квадратным скверам и сидящих на неудобных чугунных и каменных лавках. Объединив книжную мудрость и стариковские байки, я получил вполне упорядоченный кирпич информации, который и принялся грызть. Вкус кирпича оказался так себе. Давным-давно, в очень далекой галактике, то есть давным-давно в славном параноидальном городе Бастионград решили, что хоть защита и хороша, с наблюдением за дальними окрестностями имеются большие проблемы. А жить хотелось по поговорке «высоко сижу, далеко гляжу». Спутниковых технологий город не знал, всевидящими волшебниками и признанными спортсменами-гиперметропистами дружбы не водили, поэтому решили построить банальную высоченную башню и установить на ее вершине 4 телескопа, направленных вниз. Подсудное дело, между прочим. Ух, негодники! На башню скидывались всем городом. Параноидальные, не менее градоначальника рядовые жители с радостью пожертвовали столько денег, что нужная сумма собралась всего за полдня. И ведь деньги продолжали подносить, пришлось отказываться. За полдня была собрана сумма на постройку небоскреба от рядовых жителей. Что такое с этим городом? А если с этим городом все в порядке, то что тогда с остальными? Также решилось дело с местом под башню. Да нельзя радостный владелец удобно расположенного земельного участка снес его с помощью разрушительной массовой магии. за те же полдня, выровняв до пустыря и передав в дар городу на безвозмездной основе. Снес собственный дом, разровнял остатки, чуть подмел и подарил. Я начинаю бояться местных жителей. Бастионградцы дела в долгий ящик откладывать не любили, и стройку начали на следующий день. Причем, как и следовало ожидать, все строители до единого отказались от платы за работу заранее. Также поступил хозяин большой каменоломни, которого поддержали прочие местные промышленники. Для чего им тогда вообще понадобилось деньги собирать, мне теперь непонятно. Заложили глубокий фундамент, не забыли про подвал. Чуть выждали и начали поднимать массивные стены. Башня росла как на дрожжах, сначала достигнув уровня высочайших городских построек, а затем и превзойдя их. Уродливый темный гриб исполин быстро поднимался в небо, радуя жителей. Вскоре засверкают на вершине стекла телескопов. Скоро бдительность будет учетверена. Но надежды не оправдались, ибо когда башня поднялась высоко-высоко до текущего своего уровня, внутри нее поселился некий страшный монстр. Как он там оказался, не знает никто. Но вдруг появился посреди мирного и надежно защищенного города. И ведь чудовище размерами не маленькое, но размерами здешних воинов не испугать. Монстра попытались уничтожить. И потерпели неудачу. Следом еще раз, и еще, и еще, и еще, и так до бесконечности. Что только не пробовали. От холодной стали до магического огня. Злейшую кислоту и пылающую смолу. Башню выжигали изнутри, вымораживали, заливали кислотой, порой проделывая это одновременно, и все бесполезно. По улицам, реками текла пылающая, пузырящаяся от кислоты смола, покрытая местами инеем. А толку ноль. Монстр не умирал и не убирался прочь. Хотя пытались приманить различной едой, включая живых оленей и свиней, амфанской пахучей редиской и знаменитым убурским сельдереем. Про южную капусту и найкальскую рыбу и говорить нечего. Вазами разбрасывали. Монстр башни не покинул. Потерпев поражение, потратив все имеющиеся средства из собранных на постройку, жители временно отступились, решив больше деньгами не разбрасываться и не смешить заезжих гостей. Жители решили дождаться от бывшего на подвиге светлого героя Радогрива Бастионного, знаменитого копейщика, успевшего повергнуть столько темных драконов, сколько иной домосед тараканов тапком не изувечил. Башню на время запечатали, выставили охрану. Монстр наружу не совался, но и не исчезал. Героя упорно ждали, а герой не возвращался. Послали за ним гонцов, те героя не сыскали. Беда. Башню запечатали чуть серьезней, охрану ослабили. Затем и пустырь ограды обнесли, а затем про недостроенную великую сторожевую позабыли. Чего постыдное ворошить? Да и герой Радогрив Бастионный пока не вернулся. Дни летят, пробегают недели, проходят года. Высится башня мрачная над градом. Добавляется с каждым днем все больше стальных ставен на окнах ее темных. Монстр не уходит, герой не приходит. Время будто застыло. «Мда», – подытожил я и, встав с лавки, сделал сальто назад. Просто чтобы размяться. И чтобы никто не спутал задумчивого юношу со стариком-профессором. Что-то уж слишком много в последнее время приходится мне раздумывать в знаменитой позе мыслителя. «Мда», – повторил я и сделал кувырок вперед. Одинокая старушка с двуручным мечом за спиной прекратила жонглировать ведерными взрывными зельями и одобрительно хлопнула в ладоши три раза. Я поклонился немощной бабушке и удалился из сквера, тихо бормоча. Игроки это дело точно решить пытались. Почему не смогли решить? Это ж квест эпических размеров, и благодарность города не меньше будет. Расспросить? Нет, сначала разведаю-ка я сам. Да, разведаю-ка сначала сам. По старинке, любимыми мною темными сырыми путями. Раньше ведь здесь жилая крепость была. Как бы это странно ни звучало. Подвалы, канализация, катакомбы. Любопытно глянуть, что осталось от подземных коммуникаций.